как посмотришь на маклерские фирмы, действующие на американских и европейских биржах, сразу видишь, что наша поддержка собственных ценных бумаг сильно смахивает на жалость к волку», — проворчал директор валютного банка. «Я не считаю, что это равносильно бросанию денег вдогонку вору, но все же следовало бы воспользоваться случаем и их проучить». «Да, можно было бы, если бы не наше положение», — уронил директор Государственного банка. «В данных обстоятельствах, я думаю, мы должны серьезно относиться к вопросу международного доверия, памятуя о будущем японцев, которые теряют собственную территорию. Пусть даже этим воспользуются хитрецы и пройдохи, мы не должны причинять убытка международным маклерским фирмам, не говоря уже о мелких держателях наших акций за границей. Мы просто не можем себе позволить превратить их в наших врагов. Мы должны, как это нам не горько, большую часть убытка взять на себя, стараясь, чтобы другие страны не понесли материального ущерба из-за гибели Японии. Конечно, это не значит, что, махнув на все рукой, мы можем позволить себе превратиться в нищих. Нет, надо постараться сохранить то, что у нас есть. Это временно увеличит наши трудности, но в будущем все воздастся старицей. Наши предшественники в эпоху Мэйдзи при пустых карманах поступали именно так и тем самым завоевали международное доверие. Не знаю. Может ли произвести впечатление такая чистоплотность на международные финансовые круги? — покачал головой начальник валютного управления. «Разумеется, произведет впечатление», — убежденно сказал директор Государственного банка, человек с великолепной седой шевелюрой. «Без этого, не знаю, что думают по этому поводу политики, невозможно образование международных предпринимательских обществ, особенно когда речь идет о долгосрочных мерах, это мое убеждение». «К сожалению», — со вздохом произнес председатель Объединения экономических обществ. «За такой короткий срок за границу можно будет вывести только 5% недвижимого имущества, принадлежащего народу. Когда Японии не станет, ее капитал за рубежом составит всего 10% теперешнего национального капитала, считая и эту часть, которая до сих пор тайно вывозилась». «Но позвольте, ведь предполагается ввести жесткий контроль за распределением судов», — с дрожью в голосе проговорил один из членов объединения. «Цифры, которые сейчас назвал председатель, окажутся реальными только в том случае, если нам будет позволено самостоятельно распоряжаться частью судов. Иначе нам и 3% имущества не вывести. Мы настаиваем, чтобы при распределении транспортных средств прислушивались к нашему мнению». «При настоящем положении вещей, — сухо сказал премьер, — первоочередное право на пользование транспортными средствами принадлежит народу. К тому же людей нельзя сажать на суда, в чем есть, как рабов в XVI веке. Люди должны иметь при себе самое необходимое, плюс вещи, которые обеспечат им жизнь хотя бы на первое время. И это касается 110 миллионов человек». «Но людей же можно перевозить на самолетах?» «Очень ограниченно. Мы ведем переговоры об использовании гигантских транспортных самолетов военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Советского Союза. Однако это капля в море. Не забывайте, что судьба мира держится не на Японии. У нас нет права мобилизовать на достаточно долгий срок все самолеты мира, парализовав тем самым международную экономику. То же самое можно сказать и о судах. К тому же порты Токио и Йокогамы после землетрясения восстановлены только на 40%. «Послезавтра я вылетаю в Лондон», — сказал министр транспорта. «Сегодня туда отправился мой заместитель. Он уже начал переговоры в Международном объединении судовладельцев. По предварительным прогнозам, на аренду судов для вывоза нашего имущества надежд мало. Рыночная конъюнктура в Америке и Европе на подъеме. На широкую магистраль вышли африканские страны. В мире ощущается недостаток в судах. Заранее арендованные не только строящиеся корабли, но и используемые на нерегулярных рейсах, и даже те, у которых срок найма кончается только через полгода. «И надо полагать, — добавил премьер, — эвакуация будет происходить в достаточно опасной обстановке и не без смятения. Мы рассчитываем на 10 месяцев, но ученые говорят, еще неизвестно, что может произойти до этого».